Марилин налила себе полбокала коньяку, уютно завернулась в одеяло, включила телек, намереваясь улучшить настроение и самочувствие с помощью этих бесхитростных уловок. В ночном клубе музыка громыхала так, что невозможно было услышать друг друга. Марилин, Виктория и Керли купили в баре выпивку и пристроились в своем любимом уголке. Здесь музыка звучала не так оглушительно, можно было нормально, без надрыва разговаривать. «Ну и мымра это, мисс», — откровенно высказалась Виктория. «Точно, улыбается так, будто у нее кирпич между зубами», — поддакнула Керли. «А ноги?» — воскликнула Виктория, будто первый раз на каблуках. «Видели, как она ходила? На полусогнутых?» «Если бы вы только слышали, какую чушь она несла!» Марилин внесла свою лепту в общее осуждение. «Какую?» Керли и Виктория наклонились к ней, чтобы не пропустить ни одного слова. «Да и за кулисами не унималась, будто на сцене выступала. Про мир во всем мире. И что у всех детей должно быть счастливое детство». Я не выдержала. Сколько можно? Уши вянут. Она так обиделась, просто в шок впала. Неужели я против? Я ей говорю, конечно, не против, но я никогда не занимаюсь предвыборной агитацией. Знаете, что она предложила, чтобы оттянуть детей от наркоты? Компьютеры, центры досуга и всякую дребедень, которую выдумывают, чтобы деньги на проекты выбить. Я ей сказала, что только под кайфом и нужно играть во все эти виртуальные игры. Представьте, она кинулась меня перевоспитывать. Вот идиотка. Виктория и Керли покатились со смеху. Знаете, чем больше времени проходит, тем больше я счастлива, что не стала мисс. Я не представляла, что этот титул дают безмозглым. Марилин откинула нависающие на глаза пряди волос и занялась своим коктейлем. «Но это же преступление, ведь их посылают на всякие тусовки представлять страну», — возмутилась Керли. «А подарки, которые они получают, а зарубежные поездки?» — покачала головой Виктория. «Ведь я так болела за тебя, честное слово. Ты же не думаешь, что я пошла просто дурака повалять, обрести, как это они говорят, сценический опыт? Я пошла, чтобы победить, а не просто повыпендриваться. А я ведь тоже собиралась пойти на конкурс, но так и не решилась», — призналась Керли. «Теперь моя смелость окончательно испарилась. Если даже ты не прошла, то...» «Это не аргумент. Выбор зависит от тех, кто сидит в жюри. Непременно попробуй в следующем году», — убедительно произнесла Марилин. «Может, через год она уже замуж выйдет?» — засмеялась Виктория. «И правда?» — блеснула глазами Керли. «А вдруг я к тому времени замуж выйду? Во всяком случае, Андрей сказал, что это вполне возможно». «Да ты что, честно?» — возбудились Марилин и Виктория. «Ну да», — намекнул. «Какой ужас!» — всплеснула руками Виктория, но тут же поправилась. «То есть ужас как здорово! Слушай, вы ведь можете и свадьбу сыграть. Белое платье, церемония и все такое. Боже! Сейчас начну завидовать. Ты возьмешь нас, подружки, правда?» Керли встречалась с Андреем уже полгода, Марилин с Райном полтора, но никаких разговоров о женитьбе даже не возникало. «Послушай, он прямо так и сказал, поженимся?» Марилин решила дойти до сути. «Ну, не то чтобы так прямо. Может, он намекнул на то, чтобы жить вместе?» «Ну да, примерно так». «Это еще ничего не значит. Райан тоже почти живет со мной, но вовсе не факт, что мы поженимся. Он все больше заносится. Вы только представьте, ему лень было меня на машине сюда подбросить. Сказал, возьми такси. Вообще уже». «Дальше некуда», — поддакнула Виктория. «Если бы еще хоть чем-то путевым занимался, так нет. Просто лежит на диване и телек смотрит. Причем мой телек». Марилин хлебнула коктейли от души. «Только не говорите, что мой Андрей не хочет на мне жениться. У меня же настроение испортится», — нахмурилась Керли. «Не расстраивайся», — утешила ее Виктория. «Может, еще и захочет. Кто знает». Замужество, по их мнению, было чем-то вроде страховки, за тем исключением, что, оформив страховку, приходилось постоянно платить взносы. А вот если выйти замуж за обеспеченного, ничего платить не придется. Подозрение, что платить придется собой, не подлежало обсуждению. В любом случае ты готовишь, убираешь, занимаешься постельным спортом, так лучше делать это с мужчиной, который покупает тебе красивые вещи, а не с каким-то хмырем, способным только паленую водку из-под полы доставать. Женщина должна быть красивой, мужчина богатым. «Слушайте, у меня идея», — сказала Марилин. «Если парень сам предлагает жить вместе, то, может, он просто, ну, влюблен?» «Он на тебя запал, и этот момент надо использовать. Если ты, например, забеременеешь, то ему придется на тебе жениться». «Он знает, что я принимаю таблетки», — сообщила Керли. «А ты соври, будто приняла, а на самом деле пропусти». «Да и потом таблетки — это не стопроцентная гарантия. И если ты забеременеешь, то Андрею просто некуда будет деться». «А знаете, в этом что-то есть», — высказалась Виктория. «Окажись я в такой ситуации, я бы, пожалуй, так и сделала». «А ты сама?» — обратилась Керли к Марилин. «Ведь вы с Райаном уже давно вместе. Почему бы тебе самой не забеременеть?» «Я не уверена, что он мне нужен. Последнее время он стал каким-то странным. И потом, я уже упустила момент. А у тебя самое подходящее время. Пока мужик мягкий, из него надо выколачивать все, что тебе нужно. И если ты ребенка не хочешь, то вытребуй себе шубу», — добавила Виктория. «Кстати, знаете, Анна ли муж купил такую шубу, закачаешься?» «Что за мех?» — поинтересовалась Марилин. — «Стриженная датра, вроде бы». — «Андатра», — предположила Марилин. — «Да, точно, андатра», — подтвердила Виктория. — «Я такого меха вообще не представляю. Я даже не слышала, что из андата шубы делают», — удивилась Марилин. — «Как они выглядят?» — «Такие рыжеватые. На самом деле это совсем не крутая шуба. Анна ли сказала, что просто на каждый день. Но такая мягкая, такая пушистая, вы себе даже не представляете». «Блин, у меня бокал пустой», — обнаружила Марилин. Она поддавала уже третий день и сбилась со счета. Одним бокалом больше, одним меньше, какая разница? К счастью, другие от нее не отставали. Пили все, однако оставлять впечатление пьющей женщины было непрестижно. Нет, это уж совсем никуда не годилось. Марилин отправилась за напитками. Перед ней в очереди стояли две девушки, ровесницы, может быть, чуть постарше.